Глава 41. Элина. При виде священного пламени сразу хочется пасть на колени в благоговении, ибо здесь, в Сайоне, нам даровано благословение богов. Огонь — основа всей нашей жизни. Погибнет он, и мы вместе с ним. Из древних свитков первых жрецов пламенного ордена. «Вход в тоннель должен быть где-то здесь», — сказал Яссен. Они шагали по лесу, а под подошвами хрустели листья. Несмотря на духоту, Элину пробирала дрожь. Стояла пугающая тишина, изредка нарушаемая птичьими трелями, но Яссен, казалось, не обращал на это внимания. Руку он держал на бедренной кобуре, однако шел легко, спокойно и снова что-то тихо напевал себе под нос. Элина озиралась, но не видела ни солдат, ни убийц, затаившихся в засаде. Ей не хватало смелости попросить его быть потише. Яссен вдруг поймал ее взгляд и улыбнулся уголком рта. «Что такое?» «Ничего», — ответила Элина. По правде говоря, она никак не могла разобраться в своих чувствах, как ей вести себя с тем, кто предал ее, потом спас, а потом распахнул перед ней душу. С человеком, способным и на жестокость, и на милосердие. С мужчиной, при виде которого одновременно сжимается сердце и становится легче дышать. «Далеко еще?» — спросила она, совладав, наконец, с собой. «Нет, нам нужно одно из вон тех деревьев», — он указал вправо на группку толстых сосен. «Кто оставил здесь вход?» — Яссен пожал плечами. «Раньше в этих тоннелях что-то добывали, но почему-то забросили». Помнится, отец говорил что-то про разведывательные работы, однако в итоге разрабатывать решили залежи дальше по хребту. «Получается, здесь тоже была шахта?» Элина огляделась. Деревья росли густо, образуя плотный полог. Трудно было представить, чтобы на этом месте когда-то возвышались уродливые металлические сооружения, закрывающие солнце. «Нет, так и не построили», — ответил Яссен. «Пришли». Они остановились перед соснами. Одна была выше остальных и немного тоньше. Кора клочьями свисала со ствола, и из-под нее уязвимо выглядывала бледная древесина. «Оно умирает», — сказала Элина. «И будет защищать вход до последнего вздоха», — пробормотал Яссен, разглядывая корни. Он медленно опустился на колени, а затем ткнул пальцем в нарост размером больше кулака Элины. «Видите? Запомните, он здесь самый крупный». Элина посмотрела на другие корни, все толстые и узловатые, однако Яссен не соврал, крупнее наростов на них не было. «Зачем такая маскировка?» — спросила она. «Чтобы скрыть шахты от налетчиков и воров». Элина стала приседать, но поскользнулась и потеряла равновесие. Яссен попытался ее удержать, и в итоге они оба повалились на ветки и листья, он внизу, она сверху. «Ой, прости, прости», — сказала Элина. А Яссен вдруг рассмеялся. Звонко, заливисто, весело. Плечом она чувствовала, как вибрирует его грудь. Ни с того ни с сего она тоже улыбнулась, а потом засмеялась. Сев, она протянула Яссену руку, но вместо того, чтобы подняться, он дернул ее на себя. Элина замерла. Его лицо было почти вплотную к ней, а глаза притягивали к себе так, что не вырвешься. Яссен коснулся ее щеки. «Если арахасины или джантарцы найдут нас, вы должны прийти сюда», — мягко, но настойчиво сказал он. «Нажмите на этот нарост, и тоннель откроется». Она медленно кивнула. «И ты пойдешь со мной. Ведь пойдешь? Я всегда буду рядом». Они уже поднимались на холм к хижине, как над горой внезапно раздался гул. Элина замерла, Яссен достал пистолет, и они, тревожно вскинув голову, увидели промелькнувший вдали над деревьями серебристый корпус гравилета. Он направлялся к шахтам. «Мать моя, золото!» — прошептала Элина. Яссен посмотрел на нее. Взгляд у него был потрясенный. «Уже прибыли за рудой», — сказала она. «Они пока не знают, что мы здесь». Слова Яссена прошли мимо ее ушей, она уже видела, как добытый в горах металл перевозят на джантарские заводы, где его стремительно переплавляют в зимиры, дальнобойные орудия и... Феникс всемогущая, клятые тяжелые танки. Страх, густой и колючий, сдавил ей горло. «Неужели это конец?» — подумала она. «Спасения для Раванса больше нет?» Тут голос Яссена все же дошел до ее сознания. Он повторил... Они пока не знают, что мы здесь». «Да, точно». Она ощутила нарастающий в груди жар пламени и тяжесть долга на плечах. «Не знают. Значит, у нас еще есть шанс». «Элина». Она поспешила в хижину. На кухонном столе Голокома не было, она кинулась в ванную, затем в спальню и нашла его на прикроватном столике. «Открой карту», — велела она, когда Яссен вошел. Он остался стоять на пороге. «Прижмите большой палец к считывателю». Элина в замешательстве посмотрела на него, но положила палец на ком, и тот открылся. «Как?» «Я настроил распознавание ваших отпечатков», — с усталой покорностью сказал Яссен. «Я знал, что вы не сможете сидеть сложа руки». Элина подошла к нему. «Понимаю, это опасно, но, Яссен, мы обязаны что-то сделать». Он молчал, но на лице отразилась отчаянная борьба. Между бровями пролегли морщинки, губы плотно сжались. Яссен думал. Она видела его насквозь точно так же, как и он ее. Слегка отстранив ее, он прошел к окну. Возле него висели две полки. На них не было ничего, только кристалл с застывшей в нем голографической фотографией. Накануне, поглощенная горем, Элина не обратила внимания на снимок, но сейчас подошла к полке и стала его рассматривать. Там был изображен высокий плечистый мужчина с прямыми светлыми волосами, аккуратно зачесанными на бок. Рядом стояла невысокая женщина с черными, как у жителей пустынь, локонами и добрыми карими глазами. Мужчина выглядел суровым, она же, напротив, нежно улыбалась. Между ними стоял маленький мальчик оборотов 6, не больше. Волосы и глаза у него были светлые, как у отца, но улыбался он, как мать, мягко, светло, беззаботно. Он немного отклонялся от мужчины, словно избегая его влияния, но Элина заметила сходство их позы и взгляда. Она взяла кристалл, чтобы рассмотреть поближе. Мальчик жался к женщине, но больше походил на отца. «Совсем забыл об этом снимке». Элина обернулась. Мальчик из кристалла сейчас смотрел на нее, только возмужавший, окрепший и потрепанный жизнью. «Когда его сделали?» — спросила она. «Летом, перед тем, как умер мой отец», — ответил Яссен. «У тебя улыбка твоей матери». «Да, мне говорили». «Эх, были бы они с отцом сейчас здесь, подумать только, в нашей хижине королева, и я с ней припираюсь», — он слегка улыбнулся, — «у них бы ум за разум зашел». «Думаю, они скорее бы обрадовались тому, что ты дома». Яссен забрал у нее кристалл и поставил обратно на полку. Элина заметила, как у него дрожат пальцы, и коснулась его локтя. «Шахты», — начала она. «Элина», — он вздохнул, — «это опасно». «Знаю», — тихо сказала она, чувствуя, как огонь струится по жилам и слыша его шепот в голове. «Если мы взорвем шахты, леса загорятся, и город окажется под угрозой. Однако...» — она изо всех сил старалась звучать твердо и уверенно, хотя внутренности скручивались в узел. «Если мы ничего не сделаем, если просто пересечем тоннели и сбежим, то погибнут сотни, тысячи раванцев». Может, не сегодня, а через неделю, через цикл, через оборот. Раванс станет новым Сешаром, Яссен. И куда нам тогда бежать?» Он промолчал, и она подошла ближе. «Тебе не обязательно идти со мной. Никто не заставляет», — сказала она, хотя мысль о расставании ранила сердце. Он присягнул ей на верность, принес клятву пустыни, но она могла его освободить. Она должна была его освободить, потому что обещала. Что бы ни происходило с Равансом, Яссен волю заслужил. Однако он тоже шагнул ей навстречу. «Я пойду туда же, куда и вы», — прошептал он. Он привлек ее к себе, и она прижалась лицом к его шее, вдыхая запах пепла и свежего горного воздуха. Под щекой билась жилка. Так они и стояли, обнявшись и впитывая тепло друг друга. Где-то посреди Черного моря страданий Элина разглядела проблеск утешения. Яссен понимал ее горе, как никто другой. Разве может она его отпустить? Яссен расцепил руки и отступил на шаг. «Может, нам?» — начал он. Элина привстала на носки и поцеловала его. Губы Яссена были теплыми и сладкими, в их вкусе мешались специи и мед, пустыня и горы. Это был вкус дома. «Я вижу, какой ты», — — прошептала она, глядя ему прямо в глаза. Яссен улыбнулся, лишь слегка, но искренне и добро. Элина внутренне расцвела от мысли, что дарит ему улыбку, и что вот эта улыбка принадлежит ей и только ей. Он прижался лбом к ее лбу, солнечный свет падал на них из окна, и Яссен взял ее ладони в свои, как будто хотел зачерпнуть ими этот свет и сохранить его. «И я вижу, какая ты», — прошептал он. Она мягко взяла солнечный свет в горсть и приложила ладони к его лицу. Не сводя с нее глаз, Яссен поцеловал ее запястье. «Я вижу, какая ты», — сказал он, целуя предплечье. «Я вижу». Его губы коснулись сгиба локтя, поднялись к плечу. Она ощутила его дыхание на шее и жаркий поцелуй на ключице. «Я вижу, какая ты». Элина ахнула, когда Яссен уложил ее на кровать. Она зарылась пальцами в его волосы, а он продолжал целовать ее. Ложбинка между грудями, сами груди, живот. Затем его губы снова двинулись вверх, и вот теперь уже его ладони дарили ей солнце. «И я твой целиком и полностью». Их губы соприкоснулись, и от этого поцелуя по телу Элины будто пробежал ток. Яссен медленно снял одежду с себя и с нее, прикусил ее бедро с внутренней стороны. «Яссен!» — простонала она, задыхаясь. Он усадил ее к себе на колени, и она обвела его ногами, провела пальцами по его плечам, вниз по руке, которую зашивала. Ее бедра двинулись навстречу его бедрам. Яссен весь вздрогнул и уткнулся ей в шею. «Элина!» — хрипло выдохнул он. Она толкнула его на постель и оседлала. Яссен удивленно смотрел на нее. Она провела пальцами по его широкой груди, буграм мышц на животе, и его губы расплылись в блаженной улыбке. Она продолжала покачивать бедрами вперед и назад. Яссен застонал. От этих звуков Элина готова была потерять рассудок. Тело двигалось само, с силой вдавливая Яссена в кровать, глубже, быстрее. Их вздохи слились в унисон, его руки сжались на ее талии, ее пальцы путались у него в волосах. Когда она снова ахнула, приближаясь к своему пику, Яссен крепко прижал ее к себе. Он целовал ее рубцы, она гладила его шрамы. Он шептал ей на ухо нежные слова любви, а она, изнемогая, дрожала в его объятиях. Он забрал все, что так ее мучило, и Элина разом позабыла про свое бремя. В эту секунду ничто в мире не имело значения, ни Раванс, ни Джантар, была только она, только они вдвоем. В комнате постепенно темнело. Элина прижалась к Яссену и положила руку ему на грудь. Его мерное дыхание шевелило ей волосы. Грудь медленно поднималась и опускалась, сердце ровно билось где-то возле ее уха. Хотелось лежать и не двигаться, чтобы блаженство не прекращалось. Однако она знала, что эта мечта несбыточна. Люди вроде нее не могли беззаботно наслаждаться моментом. Элина попыталась осторожно отползти, не разбудив Яссена, но не получилось. «Куда ты?» — сквозь сон пробормотал он. «Мне нужно уйти», — прошептала она в ответ. «Зачем?» Она коснулась его щеки, провела пальцем по бровям. От Яссена пахло песчаником и мускусом. «Приятных снов», — тихо сказала она. Он поклялся везде и всюду следовать за ней. Однако, глядя на умиротворенное лицо и подрагивающие веки своего телохранителя, Элина не стала его будить. Это не его война. Первый взмах меча, первый ответный удар Раванса должны принадлежать ей и только ей. Если гора сгорит, то от искры, высеченной ею, это будет ее вина, а не его. Элина подождала, пока Яссен заснет крепче, а затем встала. Кристалл на полке мерцал в сгущающихся сумерках. Хотя Феникс ее и не слышала, Элина все же прошептала молитву. «Храните его», — велела она призраком. Она взяла Яссена в пистолет и сунула за пояс. С тихим щелчком закрыв за собой дверь хижины, она ощутила укол раскаяния. Луны-близнецы на небе словно набухли от тяжести предстоящего. Элина подошла к своей Бренни и затянула ей подпругу. Та фыркнула. Затем она плавно вскочила в седло и направилась в лес. Между деревьями крались тени, пугающие и бесформенные, словно обрывки кошмара. Элину против воли пробрал озноб. Густой полог закрывал собой луны и не пропускал свет. По лесу полз холодный туман, оседая влагой на листве. В третий раз показалась аметистовая сосна. Элина выругалась. По ее расчетам, шахта располагалась в 10 милях к востоку. Она следовала по маршруту, отмеченному на голограмме Яссена, однако местность была незнакомая и какая-то неправильная. Всю жизнь Элина училась выживать в суровых условиях пустыни. В лесу она не ориентировалась, не могла отличить просто тень от реальной угрозы. Без лун и звезд она не понимала, в каком направлении движется. Нужно подняться повыше. В дереве над головой что-то шевельнулось, Элина развернулась в седле, выхватывая пистолет, между ветвями промелькнула тень, и она узнала голубое оперение горного жаворонка. Он пропел 3 ноты. Элина успокоилась, но убирать оружие не стала. Она подтолкнула Бренни вверх по склону, надеясь выйти на какой-нибудь холм. Харпа тяжело дышала, Элина нагнулась вперед, чтобы ей было легче, и тут увидела проблеск света. Она прищурилась, но разглядеть источник не получалось. Бренни начала тревожно переминаться с ноги на ногу. «Спокойно», — прошептала Элина. Свет замигал, и стало понятно, что это блик от луны. Судя по углу, лунный свет отражался от гладкой поверхности, значит, шахта уже близко. Элина двинулась на свет в надежде, что тот выведет ее к сооружениям рудника. Продравшись сквозь заросли никогдеции, Харпа вышла на прогалину. Впереди земля круто забирала вверх, Элина спрыгнула с Бренни, привязала ее к дереву и стала подниматься по склону. Металлическая башня, стоящая на пустыре, напоминала огромного паразита. Она вытянулась на сотни локтей, возвышаясь над верхушками сосен, и у каждой из ее 4 опор стояла по сторожевой вышке. В отличие от шахты, виденной по пути, здесь было не 2, а больше лифтов с плексигласовым остеклением, которые опускались вглубь горы. На посадочной площадке рядом с шахтой стояли 3 гравилета. В свете парящих фонарей Элина разглядела на платформе солдат и вагонетки, ползущие к грузовому выходу. Загрузка шла полным ходом. Элина закусила губу. Руки зудели от жара, но рядом с шахтой не было никакого укрытия. Она спустилась с холма и снова села на Бренни, однако направилась не к опушке, а в обход, к южной оконечности шахты. Ветки никогдеции цепляли ее за волосы и за одежду, но Элина не обращала внимания. Она остановилась перед густорастущими молорами с пожелтевшей сухой листвой. Идеально. Она привязала Харпу на безопасном расстоянии и двинулась вперед. Здесь лес подступал совсем близко к шахте, кроны смыкались над головой, заслоняя собой луны, однако даже отсюда можно было разглядеть гигантские цистерны с водой и поблескивающие желоба лифтов. Чуть правее сквозь листву виднелась сторожевая вышка, на которой Элина заметила патрульного с пульсером в руках. Она уползла глубже в заросли. Когда до нее донесся гул оживающих гравилетов, Элина начала свой танец. По рукам тут же пробежал жар, такой сильный, что Элина запнулась. Она попыталась восстановить дыхание, успокоить разум, но ее терзали сомнения. Перед глазами промелькнул образ сонного городка, притулившегося у подножия горы. Если она пойдет до конца, то будет ничем не лучше джантарцев. Пылающее пекло, она даже будет хуже арахасинов, те тоже убивали невинных ради собственной выгоды, но не в таких количествах. При ней должен был начаться золотой век мира, но вот она здесь, высекает пальцами искры, разжигает огонь внутри, словно богиня из древних легенд, словно пылающая царица. Ты должна быть безжалостна, исполни волю Раванса. Элина закрыла глаза. Она увидела отца, падающего в пекло, увидела искореженные, обгоревшие тела гвардейцев на ступенях храма, увидела кровь на груди Фермы. Она увидела все это, и внутри нее вспыхнуло пламя. На ладонях затрещали искры, образуя огонек. Элина закружилась в танце. Она желала, чтобы пламя стало сильным, непоколебимым, впитало в себя всю силу пустыни, всю силу Раванса. Огонек покачнулся, прислушиваясь, затем, шипя, втянул воздух и увеличился в размерах. Резким выпадом Элина швырнула его в группку моллоров. Пламя запело, облизывая подножия стволов. Сухие корни начали потрескивать, но пока не занялись. На лбу у Элины выступил пот. Нельзя сомневаться, только не сейчас. Сомнение убьет пламя. Она справится. Она должна справиться. Элина сосредоточилась на разгорающемся пламени, затем вытянула руки вперед, и огонь раскрылся. Еще раз. Она думала о Равансе, о Лио, об энергии, которая переполняла тело, когда она впервые овладела пламенем. Огненные языки стали длиннее. Она думала о Яссене, о тепле его объятий, о его дыхании на ее коже, о его словах, о том, что он готов последовать за ней куда угодно, наперекор всему. Пламя взревело. Элина сделала шаг назад и закрыла глаза. Она ощутила прилив силы, услышала песнь огня в своих жилах. Она представила, как огонь удлиняется, превращаясь в копье у нее в руке. Ее глаза сверкнули, пламя выжидающе заплясало. Элина с криком выпустила его на свободу. Огонь ударил в листву, и она тут же загорелась. Занялся первый ствол, затем второй, третий, и вот уже заполыхала роща целиком. Послышался треск, и Элина ахнула. Пот струился по ее лицу, она заставляла огонь подняться выше, стать ярче, и вскоре пламя заплясало над деревьями. Внезапный порыв ветра стал разгонять клубы дыма во все стороны. Элина развернулась, и пожар взмыл к небесам. Завизжала сирена, оповещая солдат, но слишком поздно. Стиснув зубы, Элина дрожащими руками толкала огонь к шахте. Языки пламени метались из стороны в сторону, разгораясь все сильнее. Когда огонь достиг подножия установки, Элина отпустила его. Дальше пожар полыхал сам по себе. Вдалеке на сторожевую вышку высыпали солдаты. Элина рванула обратно, туда, где оставила свою Бренни. Та испуганно заржала, увидев поднимающийся над деревьями дым. «Все хорошо», — сказала Элина, — «мы уходим». Она вскочила Харпи на спину и силой ударила ее пятками по бокам. Бренни сорвалась в галоп, и Элине пришлось сжать бедра, чтобы удержаться. Позади с ненасытной быстротой разрасталось пекло. Пространство наполнил пронзительный вой сирен и рев огня, однако постепенно они стихали, пока, наконец, Элина не подумала, получилось. Она перевела Харпу в кентер, и тут небо расколола слепящая вспышка взрыва. Гора с оглушительным грохотом содрогнулась. Бренни, взвизгнув, оступилась, Элину выкинула из седла, и они вдвоем покатились по земле. Жаркая и резкая боль пронзила колено, когда она ударилась о ствол моллора. Элина, дрожа, судорожно хватала ртом воздух, неподалеку поскуливала Бренни. «Все хорошо!» — крикнула она. Харпа замерла, прислушиваясь к ее голосу, Элина медленно поднялась на ноги. В ушах звенело, из рассеченного лба текла кровь, однако землю больше не сотрясало. Оползня не случилось. Глядя на поднимающийся над деревьями дым, Элина вдруг вспомнила храм огня. Пламя, бушующее на склоне горы, предсмертные крики солдат. Она пошатнулась. Руки дрожали, а кончики пальцев пульсировали, словно угли. «Пылающая царица!» — пел огонь. Она как будто сама стала пламенем и увидела то, что видит оно — осколки металла, брызги крови, бегущий человек в полыхающей одежде. «Пылающая царица!» Гравилет, завывая сиреной, поднялся в небо. Пламя вцепилось ему в корпус, аппарат накренился и врезался в гору — «Пылающая царица!» И тут она увидела в огне другое лицо, услышала другой голос. «Исполни волю Раванса!» Это был Лио с раскрытым от ужаса и боли ртом. Затем возникла Ферма, ее Ферма. Она падала. Появился Сэмсон, его голубые глаза вспыхнули, он схватил Элину за руки и проговорил в унисон с огнем: «На что ты готова пойти?» Элина сжимала кулаки, пока дрожь не унялась, затем она встала. Твердой рукой она схватила Бренни под узцы. Та испуганно заржала, но успокоилась, когда Элина потрепала ее по гриве. Дым становился гуще, рев пламени громче, и постепенно из разума уходили все сомнения и барьеры. Осталась лишь сладкая, пьянящая, опасная сила, что струилась по жилам.